Venom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1808 год. Германия, Эрфурт. Мне 36 лет. Я иду по бесконечному парадному коридору. Колени слегка подрагивают. Честно говоря, я очень нервничаю. Михаил Михайлович, голубчик, не дрожите. Наполеон нас не съест. Не узнали голос? Ну как же, это ведь император. По-моему, ему тоже слегка не по себе. Мы направляемся в большой зал. Туда, где император России встретится с императором Франции. Строго между нами, господа. На этих переговорах будет решаться судьба Европы. И их исход во многом зависит от меня. Нет, это еще не война, это фейерверк. Фух, переговоры закончены. Александр и Наполеон прогуливаются вместе, словно лучшие друзья. Я рядом. Бонапарт поворачивает голову в мою сторону, смотрит мне в глаза, улыбается. Вы самая светлая голова в России. Александр, объявите мне этого человека, я готов обменять его на какое-нибудь королевство. И дарит мне золотую с бриллиантами шкатулку со своим портретом. Видите, как вытянули с лица моих коллег, русских дипломатов? И государь как-то помрачнел. Скажите, Михаил Михайлович, а вам самому-то где больше нравится? За границей или у нас? У нас люди лучше, а здесь лучше установление. Эта моя фраза вошла в историю. И не она одна, вот, пожалуй, еще несколько моих высказываний. Нельзя основать правление на законе, если власть будет и составлять законы, и исполнять их. А как вам такое? Ни в одном государстве политические слова не находятся в таком противоречии с реальностью, как в России. Или вот, в России свободны только нищие и философы. Вы же понимаете, господа, что у нас подобные слова никогда не остаются без последствий. 12 марта 1812 года. Я выхожу из кабинета императора. В голове колоколом гудит его голос. В отставку! Вы свободны! Свободен! В глазах все плывет, пол качается. Вместо бумаг пытаюсь засунуть в портфель шляпу. Потом мир вокруг меня начинает крутиться, и я падаю. Дома меня уже ждет министр полиции. Вам приказано покинуть столицу. Я молча посмотрел на дверь комнаты, в которой спала моя 12-летняя дочь, собрал бумаги, написал прощальную записку и вышел в никуда. Я вернусь домой только через 11 лет. И успею еще очень много сделать для российского государства, хотя мог бы сделать гораздо больше. Уже после моей смерти величайший русский писатель напишет, что я был разумный, строго мыслящий человек, энергией и упорством достигший власти и употреблявший свою власть только для блага России. Вы, кстати, никогда не пробовали примерить эту фразу на себя, господа? Михаил Спиранский. Российский государственный деятель, реформатор. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.